Глава 6. Пространственный анализ в электоральной географии. Как визуализировать электоральную статистику на карте? Каково нормальное, стандартное распределение голосов за кандидата по территории? Как может быть кластеризированное электоральное пространство? Как определить регионы, не похожие своим электоральным поведением на своих соседей? Может ли в статистике зависимая переменная объяснять саму себя?